Самая сбыточность или возможность ворожбы, гаданий и снотолкований, основанных не на обмане и суеверии, может быть допущена только в виде весьма редких исключений. А именно, в тех только чрезвычайных, выходящих из ряду случаев, где мы должны признать временное возвышение души человеческой над обыкновенным вседневным миром и где человек сам собою болезненно или искусственно при магнетизировании входит в особенное, малоизвестное нам доселе магнетическое состояние. Несмотря на бесчисленное множество случаев и примеров, где при подробном разыскании или случайно был открыт подлог, обман или ошибка, в наше время уже нельзя отвергать вовсе чудес животного магнетизма. Но вопрос состоит в том, до какой степени чудеса эти могут деяться и где предел их, за коим следует бесконечная степь, скрытая под маревом сказочных видений тысячи одной ночи. Осторожность обязывает нас, не отрицая положительно всех чудес этих, верить тому только, в чем случай и опыт нас достаточно убедят. А сверх того, еще убеждаться с крайней осмотрительностью, зная уже, что в этом деле бывало доселе несравненно более ошибок, недоразумений, умышленных и неумышленных обманов, чем истины. Не худо кажется, во всяком случае, рассудить также следующее. Если допустить, что душа может иногда находиться в положении или состоянии ясновидения, то и тогда она могла бы видеть одно только прошедшее и настоящее, но не будущее, которого еще нет. Другими словами, предложив, что душа наша иногда может быть превыше пространства, никоим образом нельзя допустить, чтобы она могла быть также превыше времени, по крайней мере, относительно будущего. Тогда должно бы верить в судьбу, в неотвратимый рок язычества и мусульманства. Тогда не было бы на свете ни добра, ни худа, ни добродетели, ни пороков, а все шло бы только вперед установленным порядком. Этому я верить не могу. Я верю в судьбу другого рода, в неминуемые неизбежные последствия известного сочетания обстоятельств и действий. Даны премудрые вековечные законы природы, даны человеку свободные воли и рассудок, все остальное есть судьба, образующаяся из последствий действий того и другого. На таком только основании можно допустить ясновидение, где оно, несомненно, будет доказано на деле. Перейдем теперь опять к своему предмету.